Глава 30. Лана. Когда выхожу на лестничную клетку с ботинками и курткой в руках, то удивленно застываю. Мне навстречу поднимается Разгильдеев. «Как ты вошел?» «Проскочил за каким-то мужиком», — говорит он. «Обувайся, пол холодный». «Ты на нем только что сидел». «Поэтому точно знаю, что он холодный». Я послушно надеваю ботинки, спрашиваю. «А где ребята?» «Чуть позже с ними встретимся». Завязываю шнурки медленнее, чем обычно, потому что когда, наконец, разгибаюсь и смотрю на Кира, он говорит. «Ты мне вчера не ответила». «Будешь приходить каждый раз, когда я не отвечаю?» «Да». И он начинает подходить ко мне очень осторожно, как будто не хочет спугнуть. Прием не срабатывает. Мне страшно. Я действительно вчера малодушно промолчала. Не знала, что ответить. Или не так. Я точно знала, что именно хочу написать. Но меня так скрутил приступ панической атаки, что я не посмела. Лежала на диване, тряслась в рыданиях, дышала, как собака в жару. «Мальвина, не бойся, ладно?» Я старательно втягиваю в себя кислород, напоминая своим легким, как это делается, потому что они, очевидно, сбоят. Правило номер 103 — не влюбляться. Нарушено. «Мы ничего не испортим», — говорит Разгильдеев и делает еще один мучительно медленный шаг. «Я обещаю». Ненавижу обещания. Их всегда нарушают. Не пить, не бить, больше не позволять органам опеки забирать меня. Для меня в словах нет смысла, просто набор букв. Но все, что говорит Кирилл, с оглушительным треском ломает все мои установки и принципы. Мы не так уж хорошо знакомы, но почему-то каждое его слово кажется весомым. «Ты мне веришь?» Я сглатываю, и вместо ответа срываюсь с места и влетаю ему в грудь. Прижимаюсь так тесно, как будто хочу залезть внутрь него, свернуться за ребрами, заполнить все собой. Пристаю на цыпочки и сама тянусь к его губам. Еще раз отмечаю, как они изогнуты уголками вверх, вечной улыбки этому миру. Кир наклоняется и целует меня. Наконец-то. Разлетаюсь на сотни маленьких частиц и собираюсь снова в совершенно другого человека. Его руки сжимают мою талию почти до боли. Мне нравится. Помогает понять, что это не сон. Он целует очень нежно, почти невесомо, как будто сдерживается. А мне это не надо. К черту! Хочу понять всю силу его эмоций. Обнимаю его за шею, прижимаюсь еще сильнее, почти умоляя быть со мной честнее. Я этого никогда не делала, но все равно первый раскрываю его губы и скольжу по ним языком. И у меня получается. Кир тихо стонет, толкает меня к стене и почти набрасывается на мои губы. Вот теперь я чувствую все его звериное нутро, которое тянется ко мне. Это лучше любых слов. Хлопает входная дверь. Чёрт, я знаю этот лязгающий звук. Чёрт! Отталкиваю от себя Кирилла, чтобы тут же схватить за руку и потащить за собой на лестницу. Мы бежим вниз, преодолеваем 3 этажа, и на 12-м я прижимаюсь к стене, жестом показывая ему, чтобы сделал так же и молчал. Тяжело дышим. Но оба стараемся делать это как можно тише. Сердце колотится. Наверняка отец понял, что это я и что я не одна. Или нет? Если он выглянет вниз между перил, то все равно нас не увидит. Улавливаю запах сигаретного дыма. Он покурит и уйдет. Надо только немного подождать. А вечером, я надеюсь, он будет так пьян, что уже ни о чем не спросит. Прикрываю глаза, сосредотачиваюсь на ощущениях. Пахнет дымом и чужими квартирами. Где-то жарят мясо. Затылком ощущаю холодную стену подъезда. Моя рука все еще в широкой ладони Кира. Чуть сжимаю пальцы, и он делает то же самое в ответ. Паника отступает. Он рядом. Все хорошо. Отец докуривает. Я отслеживаю каждый его шаркающий шаг обратно к квартире. Слышно плохо, но я же ищейка. Почти различаю, как хлопает дверь. Только тогда открываю глаза. Мы вызываем лифт и спускаемся на первый. Мне ужасно стыдно. Гильдия и так видел очень много, наверняка все понимает. Мне даже удивительно, что после всего этого он хочет быть со мной. Проблемная, жалкая, я сама себе отвратительна. На улице я отпускаю его руку, но он не позволяет мне этого сделать. Тянет к себе, требовательно смотрит в глаза. Сейчас просит, почему я сбегаю и прячусь по подъездам от собственного отца. Но он говорит. «Мы вместе». «Что?» «Это значит, что мы теперь вместе?» В ожидании ответа достает из кармана куртки бейсболку, водружает на голову, снова смотрит мне в глаза. «Да». «Хорошо». Он улыбается, и на щеке проступает ямочка. «Ну, привет, родная. ты тоже искреннее любых слов?» «Хорошо», — подтверждаю я и тоже не могу сдержать улыбки. «И мы идем гулять». Бесцельно ходим по улице и разговариваем, пытаемся узнать друг друга лучше. Ведь, несмотря на тонны виртуальных переписок, мы впервые просто говорим, оставшись вдвоем. Держимся за руки. На улице холодно, и Кир засовывает наши ладони себе в карман. Жест меня смешит, но в то же время трогает. «Ты всегда обуваешься у лифта?» «Да». «Чтобы быстрее сбежать?» Я киваю, глядя под ноги. Разгильдеев тоже молчит, а потом говорит. «Родители в разводе уже лет 5». И я сначала не понимаю, почему он вдруг решил заговорить о себе. Обычно его очень тяжело спрашивать о личном, особенно о семье. Внезапно осознаю, что он нас уравнивает, дает мне что-то взамен того, что сам обо мне знает. «Отец с тех пор ни разу не пытался даже с днем рождения поздравить. Наверное, знает, что я бы говорить с ним не стал. Он нас бил, меня и маму, и она от него ушла». «Я не знаю, что ответить». Поэтому останавливаюсь прямо посреди улицы, поворачиваю его кепку козырьком назад и целую в губы. Пытаюсь вложить в это простое взаимодействие всю свою нежность, все понимание. Стремлюсь объяснить, как мне жаль, что это с ним случилось, и что он ничем этого не заслужил. Кир расслабляется, принимает. Хочу верить, что понимает меня. «Мальвина нашла своего Буратино!» Раздается радостный вопль с другого конца аллеи. «Губы не сотрите!» «Кир, красавчик, дожал!» Это остальные трое. Идут расхлябанной походкой, орут на всю улицу, превращаясь в то самое обезьянье племя, каким я их компанию когда-то увидела. Но тогда была слишком напугана, не разглядела за подростковыми приколами добрых мальчишек. Я смеюсь, краснею, конечно, но чувствую себя счастливой. Снова. Кир молчит, прижимает меня к своему боку одной рукой, другой поворачивает бейсболку козырьком вперед, натягивает ее ниже. Он стесняется. Поверить не могу. Непробиваемый гильдия смутился. «Почему Буратино, а не Пьеро?» Спрашиваю, когда парни подходят к нам и заканчивают свои ритуальные пляски. «А она мутила не с Буратино? Это детская сказка. Она вообще ни с кем не мутила». Веселится Бус. «Да просто Кир у нас кусок полена, поэтому». Белый ласково треплет друга по голове. Тот отмахивается и ворчит. «Отвалите, а, черти. Да нужен ты нам. «Ну что, идем? Говорит малой. «А куда мы идем? Удивляюсь я. Разгильдеев берет меня за руку. «В кино. Не против?» «Я только качаю головой. Конечно, я не против. Мне вообще, по большому счету абсолютно все равно, куда идти, когда рядом весь мой шальной квартет. А Кир переплетает наши пальцы. Хоть в ад. Уверена, там нам тоже было бы весело».